Глава 14. Я сразу даже не смог понять, что меня удивило больше: то, что бейсбольная бита оказалась артефактом клана, или что за суперквест дали 25 очков развития. Осторожно погладил биту еще раз и увидел новую надпись. Бита модернизированная. Повышает навык владения холодным оружием на 8. Дает плюс 15 к уверенности, плюс 7 к ловкости. Уникальные свойства. Артефакт клана. Клан Рубиновой Звезды. Дает возможность создать и возглавить клан при достижении 20 уровня. Повышает навык лидерства на 15 при активации артефакта. Дополнительно дает плюс 8 к духу, плюс 15 к харизме. Это было не слабо и очень замечательно. Что касается харизмы, то по мне такая бита на плече при любом раскладе должна ее прибавлять, и системное сообщение лишь подтвердило это. А вот касаемо всего остального, это были приятные сюрпризы. И хоть мне с 11 уровнем свой клан пока создавать не грозило, было ясно, что ценный артефакт надо забрать и спрятать в надежном месте до лучших времен. Что они когда-нибудь настанут, я почему-то не сомневался. Заодно пришло понимание, что бывший шеф Кати имел минимум 20 уровень, раз смог создать свой клан. Я нажил себе серьезного врага. Куда мне лучше спрятать ценный артефакт, я подумать не успел, так как пришлось читать очередное сообщение. Вы получили главный артефакт клана «Рубиновая звезда». Вы можете вернуть клану его артефакт, получить вознаграждение и стать истинным другом клана. Или присвоить артефакт себе и стать заклятым врагом клана «Рубиновая звезда». Желаете вернуть артефакт и вступить в переговоры с руководством клана «Рубиновая звезда» по определению суммы вознаграждения? Или желаете присвоить артефакт? Присвоить. И тут же увидел следующую надпись. Вы присвоили главный артефакт клана «Рубиновая звезда». Если в течение 30 дней артефакт не будет возвращен клану и не будет проведена церемония очищения, клан «Рубиновая звезда» будет расформирован. Глава клана будет понижен в уровне на 5. Артефакт получит свободный статус. Это была отличная новость. То есть месячишка поныкать биту по помойкам, и можно свой клан создавать? Не то подумал, не то мысленно спросил я у неизвестной системы. Впрочем, чтобы создать клан, помимо сохранения артефакта, надо было еще и поднять уровни, а это было делом далеко не одного месяца. И я затруднялся даже предположить, какая из задач сложнее. Быстро оглядел комнату в надежде, что где-нибудь у хозяина еще и огнестрел завалялся, но ничего подобного на глаза не попалось. А бегать по городу с арбалетом или алебардой мне не хотелось, поэтому ничего больше в этой комнате брать не стал, а просто быстро вышел из кабинета и направился вниз к гаражу. В гараже возле заведенного Лексуса уже стояли мои подруги. «Я так понимаю, ты решила, раз уж он все равно на нас обидится, то почему бы у него еще и машину не забрать?» Обратился я к Кате, подойдя поближе. «Типа того. Я еще сейф смогла вскрыть. Правда, там денег почти не было, но хоть что-то. На некоторое время нам хватит. И вот еще». Катя достала из-за пояса автоматический пистолет Стечкина и протянула его мне. Я взял оружие и пригляделся к нему, в надежде увидеть какие-то особые характеристики. Да, игра уже начинала давить на психику. Поняв, что это обычный пистолет, и посмеявшись в душе над самим собой, я проверил магазин. Он был полон патронами, что не могло не обрадовать. «Я так понимаю, это мне. Ты ведь все равно стрелять не сможешь». Не дожидаясь ответа, я поставил пистолет на предохранитель и положил его во внутренний карман куртки. Кобура бы не помешала, учитывая не самые маленькие размеры Стечкина, но пришлось довольствоваться карманом. «Не переживай ты так, ну не можешь в человека выстрелить, ну и что? Если подумать, это не такой уж и большой недостаток для девушки». Я попытался как-то приободрить неожиданно взгрустнувшую Катю. «Ну что мы можем сделать, чтобы тебе настроение поднять? Хочешь, схожу, кран в ванной открою и слив заткну, чтобы тут все затопило?» Я просто пошутил, но Катя восприняла все всерьез. «А можно его сжечь?» «Кого?» — опешил я. «Дом!» Катя продолжала удивлять, но пришлось ее расстроить. «Думаю, это не самая лучшая идея. На пожар все сбегутся, и твой Артур уже сегодня будет знать, что тут кто-то был, и, скорее всего, выяснит, кто. Нам это разве надо?» «Не надо», — согласилась несостоявшаяся поджигательница и села за руль. Мы с Ольгой сели на заднее сиденье. Катя завела Lexus, включила радио, и под песню «Гни свою линию» группы «Сплин» мы покинули разоренное жилище бывшего Катиного шефа по совместительству ее любовника и главаря клана «Рубиновая звезда». Я мог лишь догадываться об уровне Катиного морального удовлетворения от содеянного нами, но был уверен, узная она, что ее Артур лишился еще и своего главного артефакта, ей стало бы вдвойне приятно. Но пока я не мог ей этого рассказывать. Как я и предполагал, с таким водителем до Кировска мы долетели чуть более чем за час. И при этом еще сделали небольшую остановку в лесу сразу же после выезда из города. Как мне не хотелось таскать с собой везде полученный трофей, но я понимал, что пока не достигну 20 уровня, бита для меня не более чем оружие в драке. Но несмотря на внушительные характеристики этого оружия, бита была в 1000 раз ценнее как артефакт, позволяющий создать клан. Поэтому я решил спрятать ее до лучших времен. Катя и тут выручила. Оказалось, что в лесу у нее есть пара схронов с сухарями и мобильными телефонами. Мимо одного из них мы и проехали. Катя очень удивилась тому, что я решил так надежно спрятать обычную биту, но спорить со мной не стала. Мы достали из тайника мобильный телефон, положили туда артефакт и продолжили путь в Кировск. Едва мы въехали в город, Катя свернула в какой-то проулок и остановила Lexus возле маленькой серебристой малолитражки. Я даже не смог разобрать, что за марка была у этой машины. Возле автомобиля стоял невысокий щуплый паренек в джинсовом костюме и в шапочке из фольги, прикрытой бейсболкой. По просьбе Кати я тоже заранее надел бейсболку, чтобы не нервировать ее друга, только в отличие от девушек, не подложил под нее фольгу. Мы вышли из Лексуса и направились к парню. «Костя!» — громко сказал он и протянул нам руку, шагая навстречу. «Я Макс, это Оля». Я пожал протянутую руку. Все по очереди сказали, как нам приятно познакомиться, после чего Костя показал на Лексус. «Угнали?» — Катя кивнула. «Тогда на моей поедем, она чистая, рисковать нельзя». Костя рукой пригласил нас сесть в малолитражку. «Эх, Макс, зря ты биту с собой не взял». Катя снова заметно погрустнела. «Зачем тебе бита?» — искренне удивился я. «Хотелось этому уроду стекла и фары разбить». Я подумал, что с Катей стоит вести себя осторожнее. Девушка, она оказалась очень необычной, и надо было ей как-то помочь. Я огляделся по сторонам и увидел неподалеку на дороге здоровенный кирпич. Поднял его и протянул Кате. «Нет времени каждую фару бить. На вот, швырни в лобовое и поехали быстро». Катя взяла кирпич, однако бросать его не стала. Она подошла к Лексусу и с размаху опустила каменюку на капот, оставив на нем внушительную вмятину, после чего прошлась по кругу вокруг машины, расцарапав кирпичом краску до самого металла на дверях и крыльях. И лишь после этого она швырнула кирпич в лобовое стекло, полностью проломив его. После чего, как ни в чем не бывало, девушка запрыгнула на переднее пассажирское сиденье. Мы все к этому времени уже были в машине. «Нам сейчас в Тихвин. Там мне один комрад передаст точную карту», — сказал Костя, едва мы тронулись. «Этой карты нет в сети, ее оберегают от системы. Передают только на бумаге, и смотреть на нее можно, только если голова в фольге. Точнее, он даже не даст нам ее, а покажет. Мы должны будем запомнить». «А копию нельзя сделать?» — спросила Ольга. «Будем потом смотреть на нее только с фольгой?» «А если нас поймают?» — ответил вопросом на вопрос Костя. «И капец тогда свободному городу. Копию нельзя. Но нас же четверо, неужели не запомним?» «Запомним, запомним», — успокоил я парня. «Ты, главное, поторопись, опоздать еще не хватало». «Успеем», — радостно ответил Костя. «У нас 3 часа до встречи, хотя нам надо по дороге на заправку заскочить». «А мы из Тихвина сразу в свободный город поедем?» — снова спросила Ольга, и я заметил, что она нервничает. «Лучше сразу», — ответил Костя. «Не знаю, как вы, а я себя чувствую как под прицелом. Особенно, когда начал эту тему пробивать с городом. Мы теперь, зная, где он, станем для шакалов желанной добычей». Я обнял Ольгу, поцеловал ее в висок и негромко прошептал ей на ухо. «Не волнуйся, все будет хорошо». Конечно же, уверенности, что все будет именно так, у меня не было никакой. Но что я ей еще мог сказать? По пути до Тихвина мы дважды останавливались на заправках. Один раз, чтобы залить в бак бензин, другой — залить в себя кофе. К 2 часам дня мы добрались до своей цели. Не доезжая пару десятков километров до города, Костя свернул на проселочную дорогу, поплутал по лесу и вывел машину к невзрачному домику, стоявшему на небольшой полянке. Дом походил на сторожку егеря, причем заброшенную. Наш новый попутчик заглушил двигатель и достал ключи из зажигания. Мы стали выбираться из машины, но Костя нас остановил. «Погодите, я пока один, вы тут подождите». «Почему?» — удивилась уже успевшая выйти из машины Катя. «Да они тут подозрительные, я сейчас их успокою, а потом вас позову». Паренек быстро убежал в дом, а я серьезно призадумался о его поведении. Как-то подозрительно он себя вел. «Кать», — обратился я к профессиональной диверсантке, — «тебе не кажется странным, что, останавливаясь на заправках, он оставлял ключи в зажигании, а сейчас взял их с собой?» «С чего бы это?» «Может, случайно?» — предположила Ольга. Меня больше удивило, что он нас сразу не взял. Вроде же все свои. И как-то заволновался, когда мы захотели с ним пойти. Разделила Катя мои опасения. Заволновался — не то слово. Заведи-ка машину, у тебя это лучше получается. Нехорошие мысли упорно лезли в мою голову. Ему вообще насколько можно доверять? Доверять нельзя никому, ответила Катя, садясь на водительское место. Но приходится. Девушка наклонилась, вырвала провода зажигания и закоротила их. Машина завелась. Я на всякий случай достал Стечкина, снял его с предохранителя и перевел на режим одиночного огня. Я становился окончательным параноиком, но с другой стороны, а что мне было делать в сложившейся ситуации? Лучше потом извиниться перед Костей, чем... Я не успел закончить мысль, ее прервала автоматная очередь, прошившая нашу машину. «Внимание! Опасность! Вы атакованы неизвестным противником! Желаете вступить в бой?» Я отвлекся на надпись и не сразу заметил в боковом зеркале заднего вида стоящего позади машины человека с автоматом. Как мы его прозевали? Автоматчик дал по нам еще одну очередь, и в это же время из дома выбежали еще трое. Я не смог их разглядеть, так как опять отвлекся уже на другую надпись, пришедшую на смену растворившейся в воздухе предыдущей. Система сгенерировала для вас квест: спастись самому и спасти свою команду один. Желаете принять? «Да!» — крикнул и отметил, что система не разделяет нас больше, а отмечает как команду. Так и до клана было недалеко. Я снова отвлекся на всякую ерунду в момент смертельной опасности. Это было глупо, очень глупо. Затем вспомнил, что должен был спасти всю команду. Меня пули не задели. Катю, судя по ее поведению, тоже. А вот что там происходило с сидящей сзади Ольгой, было неизвестно. «Оля, ты как?» — крикнул я ей. «Нормально», — отозвалась она испуганным голосом. «На пол ложись, быстро!» По начавшейся сзади возне я понял, что Ольга бросилась на пол и пытается там удобно расположиться. В этот момент Катя резко сдала назад и направила машину на стрелявшего в нас автоматчика. Парень в азарте не заметил, что стоит спиной буквально в полуметре от огромной сосны. Стрелок он был явно непрофессиональный, так как сходу выпустил в нас за несколько секунд весь магазин и сейчас спешно менял его на новый. Сделать это ему было не суждено. Я почувствовал сильный удар, услышал скрежет мнущегося металла, и меня придавило к спинке кресла. Сразу же отпружинило лбом в переднюю панель. Внимание, вы получили повреждение средней тяжести. Ваш уровень здоровья понизился на 4 пункта. Текущий уровень здоровья 67 из 100. Я потер ушибленный лоб и разбитую бровь, отмахнулся от надписи про урон, и до моих ушей донесся истеричный вопль. Крик шел снаружи, сзади. Картина там была невеселая. Катя расплющила всю нижнюю часть тела парня о дерево. Разумеется, он кричал, и очень громко. Я вгляделся в искаженное гримасой боли лицо и узнал слона. Волна ярости накрыла меня. Я вытянул пистолет, чтобы добить раненого противника, но сделать это у меня не получилось. Машина рванула вперед в направлении троих, ранее вышедших из дома. Двое из них стали стрелять в нас из пистолетов, а третий бросился убегать. Я быстро перевел Стечкин в режим автоматического огня. Как смог, прицелился и выстрелил в одного из стрелявших. Он тут же упал на землю, схватившись за бок. Увидев это дело, второй стрелявший бросил свой пистолет и побежал в дом. Ребята были явно не бойцы, а просто рассчитывали на веселое развлечение, выйдя помочь слону. Я перевел взгляд на того, кто убегал, и опознал в нем Костю. Хотел сначала в него выстрелить, но не успел. Точнее, не стал стрелять, очарованный действиями Кати. Она нагнала своего бывшего товарища и ехала вслед за ним буквально по пятам, готовая в любой момент его переехать. Костя бежал по грунтовой дороге, не глядя под ноги, но неожиданно резко дал в сторону и побежал в сторону небольшого поля с подсолнухами. Видимо, понял, что там ему будет проще уйти от машины. Катя так быстро поменять направление не смогла, поэтому немного отстала. Я опять достал пистолет, готовый совершить возмездие, если это не получится сделать при помощи автомобиля. Ехать по бездорожью было труднее, но все же машина есть машина. Катя нагнала Костю перед тем, как он подбежал к небольшому заборчику, ограждающему поле. А далее произошло нечто очень забавное. Костя решил на полном ходу перепрыгнуть через заборчик и, что было сил, прыгнул вверх. А Катя пару секунд раньше выжила из машины всю дурь, решив не затягивать и раздавить предателя. И так получилось, что передний бампер машины настиг Костю в момент его нахождения в наивысшей точке прыжка. Сильный удар пришелся на ноги. Костю подбросило еще выше, немного развернуло, и он оказался распластанным на капоте. Я бы на месте Кати резко остановился или сдал назад, чтобы скинуть, а затем переехать противника. Но выпускница школы диверсантов выбрала более изощренный способ. Она, не сбавляя ходу, плавно развернула машину и снова выехала на грунтовку. После чего, набирая скорость, поехала в сторону трассы. «Что же это Катина дело?» – подумал я, глядя на это все. «Пусть как хочет, так и наказывает предателя. Хочет, на машине переедет, а хочет просто сбросит с капота где-нибудь на трассе, на огромной скорости». Похоже, девушка выбрала второй вариант и выжимала из развалюхи все, что можно выжить на грунтовке. А когда она выехала на трассу, это все, что можно, увеличилось. Скорость была уже приличной. С выпученными от ужаса глазами Костя пытался ухватиться за дворники, чтобы не слететь под колеса. Водители двух попавшихся навстречу машин едва не свернули шеи, глядя на человека, едущего на капоте, на скорости под 120 км в час. «Долго ты его так катать будешь?» — спросил я Катю и, не дожидаясь ответа, обернулся к Ольге. «А ты чего лежишь? Вставай, уже не опасно». Ответа не последовало. Меня тут же словно пронзило насквозь раскаленной иглой от ужасного предположения, и я резко перегнулся назад через спинку своего сиденья. Ольга лежала на полу в луже крови и держалась за бок. «Да что же это такое? Кровавое дикое дежавю! Почему опять Ольга? За что?» Я был просто в состоянии шока и не мог принять факт того, что Ольгу снова тяжело ранили. «Останови машину, Ольгу ранили!» Изо всех сил крикнул я, и Катя резко ударила по тормозам. Костя скатился с капота на дорогу. Катя выскочила из машины и накинулась на него. Я же бросился к своей девушке. «Оля, ты слышишь меня?» «Да, не кричи», — еле слышно ответила Ольга. «Прости, прости, родная», — сказал я почти шепотом. «Как? Когда? Ты же сказала, что слон в тебя не попал. Неужели эти уроды из пистолета?» Ольга лишь простонала в ответ. «Да, ее ранил тот отморозок, что палил из пистолета. Машина была старая, металл тонкий и наполовину проржавевший. Он не стал большой преградой на пути пули. Потерпи, родная, мы сейчас отвезем тебя в больницу. Все будет хорошо». Я говорил, пытался как-то успокоить Ольгу, а дикое чувство страшного дежавю, словно жестокая насмешка судьбы, разрывало мой мозг. «Не говори ничего», – прошептала Ольга. «Я устала. Я очень устала. Я хочу домой». «Все будет, и дом у нас будет. Сейчас главное тебя спасти. Давай мы тебя уложим на сиденье. Там удобнее лежать, а заодно я рану посмотрю». Рану посмотреть было необходимо как можно быстрее. Судя по всему, кровотечение было обильным. Надо было как-то его приостановить, хотя бы ненамного. После беглого осмотра я понял, что ранение пришлось в брюшную полость, примерно в область печени. Это все, что я мог понять, исходя из моих скудных медицинских познаний. Я бросился к бардачку и обнаружил там аптечку. Вскрыл ее, но кроме бинтов там ничего не оказалось. Но хоть стерильные, уже что-то. Сделал небольшую повязку и наложил ее на рану. Велел Ольге немного придавить, насколько это возможно, чтобы хоть как-то приостановить кровотечение. Хотя уверенности, что я поступаю правильно, не было. После этого я выскочил из машины. Моему взгляду предстала следующая картина. Костя лежал на земле, а Катя истерично пинала его по ногам. Из-за своего страха бить человека она не могла пнуть предателя по голове или в живот, но ярость ее переполняла, поэтому она просто пинала его по ногам. Правда, Катя не учла, что в данном случае Костя явно предпочел бы пинки в живот, чем по переломанным машиной ногам. Бедолага выл и катался по земле, а Катя истерично орала. «Тварь! Крыса! Предатель!» «Да кто бы говорил! Ты сама на два фронта шакалила!» — огрызался Костя. «Заткнись, урод! Я не виновата в этом!» «Катя, оставь его!» Мне не хотелось наблюдать эти разборки, когда моя девушка истекала кровью. «Олю ранили, похоже, намного серьезнее, чем в прошлый раз. Надо ехать в больницу». «Хорошо», — ответила Катя и опять пнула Костю. «Представляешь, этот урод нас выменял на карту к свободному городу!» «Как это?» — удивился я. «А вот так! Оказывается, ее не так-то легко получить. Кому попало, не дают. Но он знал, что карта есть у слона и что слон нас ищет. Вот и выменил, сучонок, нашей жизни на карту». «Ну так забирай ее карту эту и поехали быстрее». «Не отдает». «Как это не отдает? Совсем охренел, что ли?» Похоже, это стало для меня последней каплей, и я рванул в машину за Стечкиным. Взяв пистолет, я подошел к Косте и выстрелил ему в колено. Правда, забыл, что стоит режим автоматического огня, и несколько пуль довольно кучно, расстояние-то было маленькое, вошли в Костину ногу. Он взвыл еще громче и укатился в сторону. Я подошел к нему, пнул в бок и громко сказал: «Давай карту, а то следующий выстрел будет в голову. А там труп облутаю, все равно ее достану». «Облутаю? Почему я так сказал?» «Не обыщу, не обшмонаю, а облутаю». Похоже, игра сильно засела у меня в подсознании. Костя, трясущийся рукой, полез в карман брюк и достал оттуда сложенную в несколько раз бумажку и протянул ее мне. После чего сразу схватился за раздробленное пулями колено и вновь громко застонал. Парню было не просто больно, а очень больно. Однако жалости к нему у меня не было ни капли. Наоборот, было острое желание его добить. «Давай, Макс, добивай его и поехали. Сам в больницу торопился, чего ждешь?» Подлила масло в огонь моей ярости Катя. Я направил пистолет Косте в голову. Бедняга не услышал Катиных слов, и он не видел того, что я делаю. Он полностью был занят своей болью. Так было даже лучше. Я и так добивал лежачего. Не хватало еще, чтобы он мне в глаза смотрел. Прицелился. Интересно, что мне дадут за убийство врага? И тут меня словно пронзило электричеством. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп! Меня пронзило, как тогда в трансформаторной будке. Пронзило насквозь. Но не током, а мыслью. В голове зазвенело и стало удивительно ясно, словно рассудок вернулся ко мне после сеанса гипноза. Меня только что интересовало, какие бонусы мне дадут за убийство. Я только что собирался убить человека за какие-то гребаные очки характеристик или развития. Как это произошло? Я пришел в ужас от себя самого. Я просто становился другим. И даже Ольга была тут ни при чем. Если бы я хотел отомстить за нее, я убил бы Костю сразу же, как только выскочил из машины. А я хотел убить его ради экспы. Долбаная игра. А ведь я и не играл еще толком, но она уже правит моими инстинктами. Я схватился за голову. А что будет дальше? И я наконец-то понял, что из себя на самом деле представляли те же Илья и Артур, которые в игре давно. Нет, я не палач и не убийца. И никакая игра, никакая система меня таким не сделают. По крайней мере, я буду этому противиться изо всех сил. Я с трудом, но отвел пистолет немного в сторону и выстрелил в землю возле Костиной головы. Гнида. Я смачно плюнул на валяющегося на земле предателя. Костя затих в ожидании неизбежной расправы. Я решил постоять так несколько секунд, чтобы он прочувствовал ситуацию по полной. Костя заплакал. Громко. Навзрыд. И похоже, что обмочился. Пожалуй, с него было достаточно, да и каждая секунда была на вес золота. «Не буду себе карму портить. Надеюсь, сам сдохнешь». Я, не сдержавшись, все же пнул предателя по ногам и быстро пошел к машине. Сел на заднее сиденье. Катя сразу же рванула с места. «Куда?» «В Тихвин?» — спросила она, набирая скорость. «Даже не знаю. Рана, судя по всему, тяжелая. До Питера далеко. Можем не...» Я запнулся, чуть не сказав вслух лишнего. «Давай в Тихвин». Катя сконцентрировалась на дороге, а я посмотрел на Ольгу. Она лежала, закрыв глаза, и тихонько стонала. «Потерпи, родная. Ты уж прости, опять я тебя подставил». От понимания того, что все происходящее с Ольгой случалось из-за меня, я был готов сожрать себя живьем. «Потерпи, любимая моя, моя хорошая. Скоро будем в больнице». Ольга открыла глаза и попыталась немного повернуться. Ей стало больно, она застонала чуть сильнее, а боль отразилась жуткой гримасой на ее красивом лице. «Надо было выпить», — прошептала она. «Тогда...» «Что выпить? Когда? Я не понимал, о чем она говорит. Ты пить хочешь?» «Тогда, когда она предложила тост за то, чтобы нас не убили. Я не выпила, а надо было выпить». Ольга закрыла глаза и затихла.